Кумыкская народная сказка. Неблагодарный богач. Жил когда-то в одном ауле богач по имени Измаил. Был он спесивый и жадный. Второго такого поискать не найдешь. Как-то раз был он на званом пиру, напился бузы и поехал домой один, без провожатого. Ехал он, ехал и стал покачиваться в седле. А как въехал в лес, так сильно качнулся, что свалился с лошади и упал в глубокую яму. А эту яму охотники вырыли для диких зверей. Сидит богач Измаил в яме и слышит со всех сторон рычание да шипение. Кто кричит, кто шипит, не видно, темно в яме. Испугался он, стал звать на помощь. «Помогите!» — кричит. «Спасите! Вытащите из ямы!» В эту пору ехал мимо крестьянин. Услышал он крик, подбежал к яме. Глянул, яма такая глубокая, что дна не видно. Срубил поскорее длинный шест, опустил в яму и говорит: «Эй, кто там в беду попал? Хватайся крепче за шест, вытащу!» Думал он, что вылезет кумык, а вылезла рыжая лисица. Махнула она хвостом и убежала в лес. Удивился крестьянин: «Вот диво! Неужели эта лиса говорила по-человечески?» Хотел было он ехать дальше, а из ямы опять человек кричит: «Помоги мне, вытащи из ямы, меня Измаилом зовут, родом я из ближнего аула, я богатый, много денег тебе дам, если спасешь меня!» Обрадовался крестьянин, что будут деньги на свадьбу дочери. Срубил он шест потолще, да подлиннее первого, и опустил его в яму. «Держись крепче!» — кричит. «Сейчас я тебя вытащу!» Ухватился кто-то за шест, чуть из рук у крестьянина его не вырвал. Такой тяжелый. Смотрит, на этот раз медведь выбрался. Совсем перепугался крестьянин, бежать хочет, а голос из ямы просит еще жалобнее: «Спаси меня, я тебя награжу, чем только пожелаешь!» Вернулся крестьянин к яме, опустил шест, опять кто-то лезет. Глядь, огромная змея вылезла, мотнула головой и исчезла в траве. «Нет уж, никто больше не обманет меня!» — крикнул крестьянин и хотел бежать. А из ямы опять кричит кто-то: «Спасите меня, я богач Измаил из ближнего аула!» Крестьянин остановился и думает: «Ведь я этого богача Измаила давно знаю. И вправду, это его голос!» Опустил он снова шест в яму, вылез, наконец, из ямы и сам богач Измаил. Отряхнулся он, буркнул что-то себе под нос, потом забрался на лошадь и поехал. А на своего избавителя даже и не взглянул. Так удивился крестьянин этому происшествию, что и не помнил, как домой вернулся. Пришел и рот разинул. У него на дворе столько кур, гусей, индюшек, что и не сочтешь. Это лиса их притащила, а сама сидит, утирает мордочку. «Это тебе, друг, за спасение», — говорит. Смотрит крестьянин, в другом конце двора целая гора дров. Это медведь наломал в лесу и приволок. Сидит и тоже утирается лапы. «Это тебе, друг, за спасение?» Посмотрел крестьянин на крыльцо, а там лежит змея, подняла голову и говорит: «Это тебе, друг, за спасение», и подает ему драгоценный камень. Взял крестьянин этот камень, загляделся, а когда опомнился, никого уже не было на дворе. Обрадовался крестьянин и думает: «На всю зиму дрова есть, на всю зиму еда есть, а камень пойду я на базар продавать. Продам и справлю дочери богатую свадьбу». Так решил он и отправился на базар к золотых дел мастеру. Как увидел золотых дел мастер тот камень, так и затрясся от удивления. Камню этому цены не было. «Где ты украл его, негодяй?» — закричал мастер. «Убил кого-нибудь?» Сбежался народ, связали крестьянину руки, повели его к судье, кади. «Где ты взял камень? У кого ты украл его? Кого ты убил?» — стал допрашивать кади. «Не крал я камни, никого не убивал, а дала мне его змея, что сидела в одной яме с богачом Измаилом. Позовите Измаила, он подтвердит все, что я вам расскажу». И крестьянин рассказал все, что случилось. Тем временем привели Измаила. «Был ты в яме со змеей, лисой и медведем. Вытащил тебя этот крестьянин?» — спросил у него кади. «Лжет он, бессовестный пьяница. Я никакой ямы не видал, отвечает Измаил. Обомлел от удивления крестьянин. Не ожидал он такой неблагодарности и воскликнул. «А кто упрашивал меня спасти тебя? Ты! Кто обещал наградить меня всем, чего я только пожелаю? Ты! А теперь вот говоришь, что все это я выдумал? Лгун ты, пьяница, вор, ни о чем я тебя не просил, ничего я тебе не обещал», — кричит Измаил. «Позови лжец своих свидетелей, чтобы они подтвердили правдивость твоих слов. Где они?» Тут на крестьянина накинулся и сам Кади. «Отвечай, презренный, где твои свидетели? Ты лгун, убийца и вор. Мало того, что ты кого-то ограбил, ты еще и взвел поклеп на такого почтенного и богатого человека, как Измаил. За все это ты будешь предан смерти!» Кликнул Кади стражников, нукеров, и приказал: «Схватите его и бросьте в тюремную яму!» Подошли было нукеры к крестьянину, как вдруг за воротами раздались крики ужаса. Бросились люди в разные стороны. Смотрит Кади, смотрит крестьянин, смотрит бледный от страха Измаил, смотрят все и видят. Идут во двор медведь и лисица. Ползет огромная змея. Приблизились они к крыльцу, поклонились Кади и сказали: «Мы свидетели, что крестьянин говорит правду, а богач Измаил лжет. Крестьянин спас и всех нас, и этого неблагодарного лжеца. Мы ничего не обещали ему за спасение, а Измаил сулил озолотить его, да ничего ему не дал. Мало того, он еще поклеветал на своего избавителя и хочет, чтобы его ни за что казнили». Окружили звери богача Измаила и сказали: «Отвечай, сидел ли ты с нами в яме и спас ли тебя этот добрый человек?» Задрожал богач от страха, упал на землю и признался, что крестьянин говорит правду. Тогда Кади возвратил крестьянину драгоценный камень и отпустил его. А люди сказали: «Видно, у зверей и тех больше совести, чем у наших богатеев».